Глава 9. Разумеется, я оказалась права. В стакане снова обнаружился едва уловимый, но несомненный флёр дурмана. Это что-то растительное, причем локальное. В моей базе его нет. С сожалением сообщила Мирт, изучив характеристики афродизиака. Вреда никакого. Легкий стимулятор. Сплошная польза молодому организму, но человеку с изношенным сердечным клапаном и вообще возрастному может стать нехорошо. Давление кровяное повышает, всякое такое. Так, это уже интересно. Учитывая, что гарем вчера из спальни императора выгнали, совершенно недвусмысленно, вряд ли они рассчитывали снова в нее попасть так скоро. То есть указания на кухне насчет добавок были даны давно и не отменились. Занятно. Получается, предыдущего императора фактически травили. Рано или поздно сердце не выдержало бы. А если сыграть убедительно, ой, я растерялась, ой, упала в обморок, и быстро не вызвать помощь, то и откачать не получится. А что? Старый пожил уже. Ничего удивительного в самом деле. Неужели кто-то в гареме работает на шойеров? Нахмурился Над. Они же не могут не знать, что эти гады травят женщин, а после используют в качестве инкубаторов. Или могут. Кто знает, что его величество счел нужным довести до сведения дам. Я пожала плечами. Компот на всякий случай вылила, заменила обыкновенной водой. Мы с Натанаилом отдавали должное отличной кухне, но без удовольствия. То есть вкусно и сытно, но близость врага в самом сердце дворца нервировала до такой степени, что отбивала аппетит. Может, они, как и большинство, считают, что тараканы наши лучшие друзья? А может, решил не забивать их хорошенькие головки ерундой? Они для этого слишком красивые, и кто-то другой этим воспользовался. В этот момент в моей голове родился простой, как палка, незамысловатый, но весьма эффективный план. Натанаил, разумеется, будет категорически против, но его не обязательно ставить в известность. Не хотелось врать самому близкому человеку, но шансы на то, что командор одобрит идею, честно сказать, стремились к нулю. Мне и самой затея казалась сомнительной в плане личной моей безопасности. А вот в качестве стратегии по нейтрализации шойеров и гарема разом идеально. Оставалось ненавязчиво дать понять дамскому коллективу, что я из их числа, то есть женщина, а не робот. Вопрос, как это сделать, чтобы информация не стала достоянием всего дворца. Можно было бы открыться официально, но все, чего я достигла бы, потеряло место рядом с Натом. Не сейчас, когда все внимание человечества на нем сосредоточено, и враги трона ищут повод, чтобы придраться к преемнику. Помощница-женщина звучит так же странно, как в моем мире ассистент-канарейка или ящерица. Вроде бы дружелюбное существо, но не человек же, толку от него. Торопиться незачем. У меня еще есть время, пока Нолан готовит техническое оборудование, подбирает нужные частоты и проводит свои эксперименты. Неделя как минимум, а то и месяц. Пока во все отдаленные уголки населенного людьми мира долетят агенты с инструкциями, пока освоятся, пока подготовятся. Спешка хороша только в ловле тараканов. Вспомнив старую пословицу, я невольно хмыкнула. В нашей ситуации именно при ловле тараканов как раз и нельзя спешить, а то они могут ответить так, что мало не покажется. Отныне я посвящала все свободное время слежке за гаремом. Свободного времени было не так много. Ночью я чаще всего пропадала в подземелье. Контролировала процесс, сидя за столом Нолана и просматривая свежие файлы, делая пометки, которые он учитывал днем и дорабатывал сомнительные места в стратегии. Технической стороной занималась Мирт, а я в это время успевала немного подремать. Если новостей было мало, я поднималась в спальню и успевала добрать час-другой, нежись в уютных объятиях Натанаила. Он изредка расспрашивал, чем мы там занимаемся, но без ревности или подозрений. Командор прекрасно понимал, что не разбирается ни в излучениях, ни в физиологии шойеров в достаточной мере, чтобы быть нам полезным. Мне при этом доверял так слепо, что иногда почти пугал. А вот брату своему не слишком доверял, зато был уверен в моих умениях по самообороне. «Братец, если бы она была не роботом, я бы у тебя ее увел», — однажды шутливо заявил Нолан за обедом. Совместные трапезы были редкостью, отчасти потому, что у императора дел по горло, отчасти потому, что принц-ученый не менее загружен. Вот и совпадали у них графики крайне редко. «Она — настоящее сокровище», — тепло улыбнулся Нат, привычным жестом огладив меня по пятой точке. Обеды в зале с принцами и некоторыми приближенными, придворными, я ненавидела. В частности, из-за того, что приходилось стоять за креслом императора, изображать статуи и молча смотреть, как другие едят. Голодной я, конечно, не оставалась. Потом в комнате добирала закусками. Но сам факт – неприятненько. «Жаль, у нее программа индивидуальная», – посетовал Нолан, не подозревая, по какому тонкому льду ходит. «Я пытался ее убедить, что удовольствие нужно доставлять не только тебе, но и мне, раз я твой брат. Но сходство ДНК оказалось недостаточным». «Еще раз попробуешь?» И у меня станет на одного брата меньше. Холодно отрезал Нат. Собравшиеся встревоженно зашушукались. Еще бы, подобное пристрастие императора к роботу настораживало. Мало ли, он размножаться откажется. Вон, и гарем не навещает. Мало того, еще и моду взял награждать дамами из серпентария особо отличившихся придворных. Я несколько раз заикнулась на тему свободы выбора, но, глянув на список подаренных красоток, передумала. Нат целенаправленно убирал тех, что пытались на него вешаться в первые дни. Их не жалко. А насчет остальных он со мной был совершенно согласен. Пусть сами выбирают себе мужчин. У дам тоже должно быть право голоса. Некоторые сомнения меня все же терзали. Если Натанаил уберет из дворца всех заговорщиц, то кто меня шойером сдавать будет? Потому с представлением решила не затягивать. Расписание быта женского флигеля я знала наизусть. Так что подгадать время, когда в купальне придет одна, пока еще не выданная замуж Клариса, не составило труда. До меня доходили слухи, что Нат пытался сбагрить ее уже раза три. Мужчины, несмотря на дефицит качественных физиологически женщин, отказывались наотрез, видимо, ее скандальная слава впереди бежала. Купальни располагались в пристройке к гаремному флигелю. Просторная, застекленная оранжерея. Окна закрывает густая растительность. Не заглянуть, не подсмотреть. Внутри сеть бассейнов с разными температурами. Батареи, крема, шампуни, масок на выбор в шкафчиках. Какая женщина не соблазнится? Честно сказать, я получила истинное удовольствие, отмокая в теплых и прохладных струях попеременно. А уж сколько наслаждения мне доставила долгожданная сыворотка для кожи, словами не передать. Все-таки у бытия в качестве андроида есть свои минусы. Сюда бы еще НАТО, но отдельно от процедур. Сомневаюсь, что его так уж возбудит грязно-зеленая гуща, намазанное на мое лицо толстым слоем. А вот после всего в теплой водичке, пока из дна то и дело побулькивают упругие потоки, можно было бы и поразвлечься. Заслышав сдавленный «ах!» за спиной, я с сожалением вздохнула про себя. Внешне же подобралась и старательно изобразила испуг и смятение. «Кто здесь?» Настороженно огляделась, поспешно смывая маску. А то ведь не признает еще, неудобно получится. Глина застыла, не смывалась. Местами попала в глаза, и пока я, чертыхаясь, ее сковыривала, долгожданная гостья торжественной походкой до меня добралась и остановилась на самом бортике. Никакого чувства самосохранения у женщины. Желая я на самом деле сохранить инкогнито, кто бы мне помешал схватить ее за ногу и утопить? Да никто, но нет. Торжество затмило ей разум полностью. «Любимый андроид Его Величества!» протянула Клариса с нескрываемым злорадством. «Надо же, какие выясняются любопытные детали! Император знает? Хотя что это я? Недаром он тебя от себя не отпускает!» «Нужно отдать должное Кларисе!» соображала она быстро. «Надо же! Ты не робот?» протянула она с торжествующей интонацией. «Интересно, что за эту информацию отдадут таблоиды?» «Не выдавайте меня!» – пискнула я, погружаясь в бассейн поглубже, якобы чтобы меня не было видно. Вроде стесняюсь. «Не выдам!» – мурлыкнула дамочка, явно про себя со скоростью хорошего комма, прикидывая, как именно она может с пользой для себя воспользоваться информацией. «Но ты мне будешь должна!» «Разумеется, все, что хотите!» Забормотала я униженно, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не расхохотаться. Клариса даже мыться передумала, так заторопилась к себе обдумать новые сведения и употребить их по назначению. Она унеслась, а я спокойно домылась. Переоделась и спустилась в подземелье. Нолан, вопреки обыкновению, еще не ушел спать. «О, ты сегодня рано!» — хмыкнул он, завидев меня на пороге. — Могу тебя обрадовать. Мы почти готовы. Приборы на местах. Люди тоже ждут нашей команды. Осталось подгадать подходящий момент. — Думаю, скоро он предоставится, — заверила его я. Принц с подозрением на меня покосился, но уточнять, откуда такая уверенность, не стал. Знал, что не скажу. Вместо этого поднялся с полупоклоном, уступил место за комом и удалился. Я заново просмотрела все данные, убеждаясь, что операция действительно близка к логическому завершению. Не хватало только одного небольшого толчка, импульса, способного развернуть человечество против шоеров. Допустим, мы просто врубим приборы, заметив, что многолапым товарищам нехорошо. Неподозревающие дурного охранники и технари бросятся искать источники проблемы и найдут наших людей с установками. Вопрос на миллион. Кого обвинят в попытке геноциде целой разумной расы? Разумеется, агрессивного нового императора, после чего радостно посадит на его место кого-то лояльного и управляемого. И человечеству окончательно придет конец. Нет, нужно что-то такое, чтобы люди сами бросились добивать шоеров, не дожидаясь, пока излучение справится. Продемонстрировать нарезку моего видео? А кто докажет, что оно настоящее? Компьютерная графика достигла невиданных высот. Виртуальные игры почти идеально имитируют реальность, включая вкус и запах, что уж говорить о парочке невнятных коконов, из которых вылупляются яйца. Поди докажи, что это когда-то были женщины. Задачка не из простых.